Где-то минут через 10 я снова кивнул. Бен отпустил камень, он упал. У меня заболела голова. Бен снова подобрал камень. «Ты веришь, что он улетит?» «Нет», — буркнул я, потирая виски. «Хорошо. Он не улетел». «Никогда не убеждай себя, что видишь то, чего не существует. Это тонкая грань. Но симпатия — искусство не для слабовольных». Он снова держал камень на ладони. «Ты веришь, что он улетит?» «Но он не улетел». «Это не имеет значения. Попробуй еще раз». Бен покачал булыжник на ладони. «Алар — краеугольный камень симпатии. Если ты собираешься навязывать свою волю миру, ты должен иметь власть над собственной верой». Я старался снова и снова. Никогда в жизни мне не доводилось заниматься такой тяжелой работой. Это заняло у меня почти весь день до вечера. Наконец Бен отпустил камень, и мне удалось удержать твердую веру, что он не упадет, несмотря на очевидность обратного. Я услышал звук удара и посмотрел на Бена. «У меня получилось», — сказал я спокойно, хотя чуть не лопался от гордости. Бен искоса взглянул на меня, словно не совсем верил, но не хотел этого показывать. Он рассеянно крутанул камень на пальцы, затем пожал плечами и снова положил его на ладонь. «Теперь ты должен верить, что камень упадет и не упадет, когда я отпущу его», — ухмыльнулся Бен. Этим вечером я лег спать поздно. Из носа у меня текла кровь, а на лице покоилась довольная улыбка. Я свободно удерживал в голове две отдельных веры и мирно уснул, убаюканный их диссонансом. Умение одновременно думать о двух различных вещах великолепно повышало эффективность мышления и походило на пение дуэтом с самим собой. Это стало моей любимой игрой. После двух дней практики я мог петь трио. Скоро я научился мысленному эквиваленту тасования колоды и жонглирования кинжалами. Было еще много разных уроков, хотя ни один не стал для меня настолько поворотным, как Алар. Бен научил меня каменному сердцу, умственному напряжению, которое позволяло отбросить эмоции, предрассудки и думать о чем тебе угодно. Бен сказал, что человек, который действительно владеет каменным сердцем, может не пролить ни единой слезинки на похоронах собственной сестры. Он также научил меня игре под названием «Ищи камень». Смысл ее заключался в следующем. Ты заставлял одну часть разума спрятать воображаемый камень в воображаемой комнате, затем другая часть твоего разума должна была найти его. На самом деле это прекрасно учит мысленному контролю. Если у тебя действительно получается играть в «Ищи камень», то ты развиваешь совершенно железный алар, именно тот, что необходим для симпатии. И хотя умение одновременно думать о двух вещах чрезвычайно удобно, обучение этому в лучшем случае неприятно, а в худшем подрывает веру в себя, причиняя серьезное беспокойство. Я помню, как однажды искал камень около часа, прежде чем позволил себе спросить вторую половину разума, где она спрятала камень, только чтобы выяснить, что я не прятал камни вообще. Просто проверял, сколько продержусь, прежде чем сдаться. Вы когда-нибудь бывали одновременно злы на себя и смешны себе? Мягко говоря, интересное ощущение. Иногда я просил подсказок и заканчивал насмешками над собой. Неудивительно, что многие арканисты слегка эксцентричны, если не совсем без башни. Как и говорил Бен, симпатия — занятие не для слабовольных. Глава 11. Связывание железа.